Нахмурившись, она посмотрела на меня, протянула руку, как будто собиралась коснуться моей, но тут же отдернула ее. «И вы хотите сказать, что все поняли?» «Нет, черт возьми, я ведь для вас всего лишь незнакомец». Я отодвинул кофейную чашку. «Послушайте, миссис Джаффи, дело обстоит следующим образом. Нира Вулф расследует для одного своего клиента дело об убийстве Присциллы Идз. Как я уже имел честь сказать вам по телефону, мы вовсе не считаем, что вам известно что-то об убийстве прямо или косвенно. Но вы определенно можете располагать информацией, которая могла бы нам помочь. Вы ведь унаследовали после своего отца 12% капитала корпорации Soft Down и были когда-то близкой подругой Присциллы. Это верно? Да. Когда вы видели ее в последний раз? Она провела салфеткой по губам, вытерла пальцы, потом бросила ее на стол и встала. В другой комнате нам будет значительно удобнее разговаривать, сказала она и пошла к двери. Я последовал за ней через гостиную, где было довольно прохладно, поскольку венецианские шторы скрывали ее от ярких солнечных лучей. В помещении, куда мы вошли, вся мебель была укрыта светло-голубыми чехлами, которые выглядели так, будто на них никто и никогда и не садился. Она достала из лакированной шкатулки сигареты. Я раскрыл свою пачку и дал ей прикурить. Миссис Джаффи с удобством расположилась на огромных размерах диване, хотя он и был значительно меньше того, который когда-то принадлежал вдове Роули. Я сел на стул. «Знаете, — сказала она, — для чего же все-таки странный у меня ум? Думаю, что ни у кого не может быть никаких сомнений в том, что я сумасшедшая. Когда вы только что спросили меня насчет последней встречи с Прис, я в первый раз поняла, что ведь кто-то должен сделать это». «Что сделать? Вы имеете в виду убить?» Она кивнула. «Я услышала об этом вчера поздно вечером, когда мне позвонила одна из приятельниц. Я ведь никогда не читаю вечерних газет, а сегодня еще и не заглядывала и в утренние. Да и вряд ли стала бы читать, потому что я не выношу подобных вещей. Я попросту закрываю глаза на то, чего не желаю знать. Итак, я получила известие, что Прис — жертва убийства. То есть она найдена мертвой в своей квартире, задушена. Но только и всего. Когда вы спросили меня, когда я видела ее в последний раз, меня вдруг что-то кольнуло. Ведь был же убийца. Не сама же она это сделала, верно?» «Разумеется, не сама. Кто-то накинул с этой целью ей веревку на шею. Она была задушена чем-то похожим на веревку». Миссис Джаффи вздрогнула и, казалось, еще глубже зарылась в мягкую подушку дивана. «Она... А как вы думаете, она долго мучилась?» «Скорее всего, нет». «И все же, как долго?» — настаивала она. «Ну, если веревка была достаточно эластичной и крепкой, то должно было пройти всего несколько секунд, прежде чем она потеряла сознание». Я посмотрел на миссис Джаффи. Ее пальцы были крепко сжаты, и острые ногти, вероятно, впились в ладони. «Что может сделать женщина, если мужчина душит ее веревкой и крепко держит?» — «Ничего, разве что только поскорее умереть», — резко ответил я. «Но вы воспринимаете все это слишком тяжело. Если бы я начал вас душить минуту назад, когда вы завели этот разговор, то сейчас все уже было бы кончено. Вернемся лучше назад, к нашей беседе, и попробуем восстановить все с самого начала. Итак, когда вы в последний раз видели мисс Идз? Миссис Джеффи глубоко вздохнула, ее губы приоткрылись, а пальцы немного разжались. «Не думаю, чтобы мне хотелось об этом говорить». «Ну и прекрасно, я был возмущен. Вы должны мне $3». «Кто? Я? А за что же это?» «Стоимость оплаты такси. Ведь я явился сюда для того, чтобы занять за завтраком место вашего покойного мужа. Вы ведь только из-за этого позволили мне приехать сюда. Кроме того, следует учесть и обратную дорогу, потому что мне придется заехать в армию спасения, дабы избавиться от шляпы и пальто, которые я обещал захватить с собой. И эти $3 как раз покроют расходы, которые неизбежны. Но я хочу предупредить вас, что я предпочитаю наличные». Она покачала головой, нахмурившись. «Скажите, я когда-нибудь раньше встречалась с вами?» — вдруг спросила она. «Если бы такое случилось, я бы обязательно запомнил это», — ответил я, удивленный ее вопросом. «А в чем дело?» «Вы разговариваете со мной таким тоном, как будто вся моя жизнь вам досконально известна. Какой сегодня день?» «Среда». «Значит, последний раз я видела приз неделю тому назад, в прошлую среду. Она позвонила и попросила позавтракать с ней, что я и сделала. Она еще хотела знать, пойду ли я навстречу держателей акций Софтдауна, которая состоится 1 июля, на следующий день после ее дня рождения». «И вы сказали, что пойдете, не так ли?» «Нет, это еще одно из моих чудачеств. Со времени смерти отца, то есть 7 лет назад, когда он оставил мне в наследство 12% софтдаунского капитала, я никогда и близко не подходила к этому месту и не хожу ни на какие встречи. Я и так получаю от этого дела очень хороший доход, хотя и не знаю, каким образом. А вы встречались с человеком по имени Перри Холмер?» Я ответил утвердительно. «Так вот, этот человек годами одолевал меня просьбами прийти на их собрание, но я так и не пошла, потому что боялась, что если приму в них участие, то это каким-то образом отразится на моем доходе, и виновата в этом буду я сама. Зачем мне идти на такой риск? Я понимала, что все, что я должна делать, это подальше от них держаться. А вам хоть что-нибудь известно об этих людях? Брукере, Квесте, Питкине и Виоле Дьюди?» Я подтвердил ее вопрос кивком головы. «Они тоже меня без конца одолевали, все по очереди, просьбами воспользоваться на их собраниях моим голосом. Я отказалась, так как не...» «Вы хотите сказать, они просили отдать ваш голос им всем вместе?» «О, нет, каждому в отдельности. Они все мне страшно надоели, но хуже всех и надоедливее была эта женщина, Дьюди. Ну, разве она не ужасна?» «Пожалуй, я с вами согласен. Конечно, я не знаю ее так хорошо, как и вы. Почему мисс Идз так страстно желала видеть вас именно на этой встрече?» Она сказала, что хочет выбрать новое правление, где все директора будут женщинами, а Виолу Дьюди изберет президентом корпорации. Это я правильно говорю? Так у них называется президент корпорации. Да, похоже на то. А она говорила, кого предполагает ввести в состав правления? Да, говорила, но я... Подождите, постараюсь вспомнить. О, как будто так. Мы с ней, то есть Прис и я, потом Виола Дьюди, потом одна женщина, заведующая какой-то фабрикой или что-то в этом роде. Вот только я забыла, как она ее называла. И еще горничная Прис, та, что так долго служила у нее. Ее зовут Маргарет, а фамилию ее я забыла. Фомас, Маргарет Фомас, напомнил я ей. Нет, она называла другую фамилию. О, да, конечно, она же ведь была замужем. Я кивнул. Но она тоже была убита в понедельник вечером, за пару часов до того, как расправились с Присциллой Идз. Ее подкараулили на улице и задушили. Глаза Сары Джеффи округлились, в них мелькнул ужас. И Маргарет тоже? Да. Эти пятеро должны были... И она была задушена точно таким же образом, как Прис? Да. Очевидно, убийце необходимо было раздобыть ключ от квартиры мисс Идз. А он находился при ней в сумочке, которую забрали у убитой. А эти пять женщин, о которых говорила миссис Идз, должны были составить совет директоров, так что ли? Да. И вы сказали ей, что не пойдете на это совещание. Руки миссис Джеффи снова были стиснуты, но уже не так крепко, как в прошлый раз. И при этом сказала ей, что ни за что на свете не соглашусь войти в состав дирекции этого предприятия. Я вообще не хотела впутываться в это никаким путем, не хотела иметь с ними ничего общего. Прис при этом сказала, что я, как ей кажется, согласна лишь на дивиденды. Я ответила согласием и заметила, что она добьется успеха, хотя трудно на это рассчитывать, если в дело вмешаюсь я. И еще я сказала, что желаю новому правлению, совету директоров и президенту успешно работать. А если ничего не получится, то я тут уж ничем помочь не могу. Просила ли она вас когда-нибудь раньше прийти на совещание держателей акций? Нет, это было в первый раз, когда она обратилась ко мне с подобной просьбой. Я не видела ее больше года. Она звонила и заходила ко мне, когда услышала о смерти Джека, моего мужа. Я думал, что вы с ней были близкими подругами. О, это было очень давно. А как давно? —